сторон. На дорогах бронетехника. Военные постепенно стягиваются к окраинам. А людей просят не выходить на улицу, и даже был введен комендантский час. «Если ты нас смотришь, Константин, то знай!» Сердито нахмурился какой-то мужик в полицейской форме и посмотрел на меня с экрана телевизора. «Город окружен! Тебе не сбежать! Ты никуда не уйдешь! И стоит тебе показаться хоть где-то, мы сразу тебя поймаем!» Я медленно обернулся и посмотрел на байкеров. «Вы же никому не скажете?» — кивнул им. «Не-не-не! Как ты мог о нас такое подумать, Костя?» — замотали они головой. «Ну и молодцы! И, кстати, шарлотка у вас шикарнейшая!» — похвалил я их. «Спасибо!» — закивал бармен. «Ой, давно ты так заикаешься?» «Со вчера!» Меня все так же нахваливали в телевизоре и подробно разбирали список моих достижений. Наверное, рады за меня, что я такой молодец. Байкеры так и сидели по своим местам. Бармен протирал стаканы, а в какой-то момент дверь туалета распахнулась. Оттуда вышел Рэмбо в своем обличии и совершенно ни от кого не скрываясь. За ним вышли еще 5 бесов, затем 3 боевых и довольно крупных демона. Все они спокойно прошлись по комнате и уселись за барную стойку. «Виски налей, друг!» Рэмбо достал пару купюр и бросил их на стойку. Что примечательно, все байкеры явно видели демонов и бесов, но никто на это не отреагировал. Разве что один из них мельком заглянул в кабинку туалета. Просто там место максимум на одного человека, да и то особо не поместишься. «У нас все готово, как вы и приказывали», — проговорил Рэмбо, едва смочив горло глотком виски. «Можем выдвигаться». «Хорошо», — пожал я плечами. «Далеко?» «Довольно-таки». «Мужики, а мотоциклом никто не хочет поделиться». Я только обернулся, а мне уже суют в руки ключи сразу несколько человек. Выбрал те, на которых был брелок в виде розового пушистого котенка. Такой брелок плохой человек никогда не повесит. Это факт. «Чьи эти ключи?» Поднял их над головой, и мужики расступились. «Это крушителя!» Загудели они и указали на лысого бородатого мужика, что сидел в углу бара и даже не поворачивался к нам. Подошел к нему и положил на стол пару пачек местных крупных купюр. Мотоцикл может пострадать. «Да ничего страшного!» — отмахнулся он. «А деньги зачем?» — указал он на пачки. «Это компенсация!» — пожал я плечами и собрался уходить. «Но ведь тут на 3 таких мотоцикла хватит! Этого слишком много!» — возмутился он. «Тогда купи себе машину!» Как и предполагалось, кататься на мотоцикле по такой погоде оказалось тем еще приключением. Теперь я понял, почему они все так легко предложили мне свой транспорт. Мол, все равно далеко на этом не уедет. Но, к слову, у них какие-то специальные техномагические колеса, которые хоть как-то цепляются даже за лед. Вот только холод при этом никуда не делся. Добрался я без особых приключений, ведь бар располагался не в перекрытом городе, а как раз недалеко от окраин, где выставлены кордоны. Здесь меня почему-то никто не искал, да и от мотоциклистов никто не ожидает какого-то подвоха. Вскоре я прибыл на место, где бесы выдали мне новую одежду, вручили пропуск, повесили бейджик и проводили аж до самого контрольно-пропускного пункта. «А вы кто?» — удивился солдат моему появлению. «А ты чего, утырок? Не узнал меня, что ли?» — возмутился я. «Где твой главный придурок? Я прямо сейчас пойду к нему и скажу все, что думаю о нем и его подчиненных. Простите, конечно, я узнал вас, просто пошутил». Он прочитал имя на бейджике и сразу побледнел. «Проходите, конечно». Еще бы, главного инженера не пропустили. И плевать, что вокруг висят таблички с самыми разными надписями. Мол, объект повышенной опасности, нарушителей расстреливают на месте и все в таком духе. Маршрут я уже примерно знал, да и запутаться здесь сложно. Немного попетлял по коридорам, затем спустился на нижний этаж и там по указателям спокойно добрался до распределительной комнаты. Довольно просторное помещение, в котором разместились сложные конструкции. Все вокруг гудит, шумит, на стенах множество переключателей, а ровно посередине огромные рубильники. Вот один из них мне как раз и нужен. Чтобы определить его, пришлось долго советоваться с демоном-мудрецом. Этот бедолага перечитал 900 книг по этой тематике и потому немного разбирался в протекающих здесь процессах, так что он уверенно заявил, что дергать нужно именно за этот рубильник. «Эй, а ты кто такой?» Только я собирался потянуть его на себя, как послышался чей-то голос. «Главный инженер!» — пожал я плечами и продемонстрировал какому-то бойцу свое удостоверение. «А, ничего себе! А я думал, тут нет главного инженера!» — удивился он. «Тогда ладно. Вы имеете право трогать этот рубильник. Прошу прощения!» Охранник ушел, но следом за ним появился мужик в белом халате. «А ты кто?» — уточнил я у него. «Да просто стою», — пожал он плечами. «Вы же собираетесь активировать этот размыкатель?» «Ну да, собираюсь», — пожал я плечами. «А что?» «Да просто у вас ничего не получится», — усмехнулся мужичок. «Я же правильно понял, что вы наш новый главный инженер, который должен был прибыть сегодня на станцию?» «Все верно, да», — неуверенно кивнул я. «Так почему у меня ничего не получится? Я, может, хочу проверить его работоспособность. Возможно, он и не работает давно». «Может, и не работает, но для активации необходимо вставить специальный ключ», — развел руками мужичок. «Благо у меня, как у вашего заместителя, этот ключ есть. И если вы прикажете, я с радостью его вставлю». Я удивленно смотрел на этого странного человека. Он совершенно спокойно подошел и действительно вставил ключ в замочную скважину. Провернул и снял защиту с размыкателя. Так и стоял, улыбался, наблюдая за тем, как я обесточиваю целый регион. «А почему ты меня не остановил?» — удивленно спросил я, когда в комнате включилось аварийное освещение. «Теперь ведь атомная станция остановлена минимум на месяц». «Ну да, и ваши действия записаны на видео», — пожал он плечами. «Все узнают, что это сделали вы, так что вас скоро расстреляют. И кто в таком случае займет место главного инженера, если не его заместитель?» «Ах ты, падла! Подставил меня, что ли?» — возмутился я. «И даже охрану вызвал!» — похлопал меня по плечу улыбчивый мужичок, после чего развернулся и ушел. А я так и остался стоять, удивляясь человеческой подлости. Человек спокойно оставил целый регион без электричества на целый месяц, только ради того, чтобы продвинуться по службе. «Рэмбо!» — призвал помощника, и тот появился рядом со мной. «Приведи-ка сюда демона-монтажера. Скажи, что надо одно видео подправить». Как и всегда, император решил лично проследить за подготовкой к ежегодному приему. Все же событие это яркое, важное и широко освещается всеми ведущими телеканалами на всю страну, а то и мир. На этот прием приглашают лишь самых важных гостей, тех, кто смог отличиться перед империей, кто действительно заслуживает внимания, ну и вся высшая знать без этого тоже никуда. Самые важные рода империи обязательно приглашаются на этот прием, пусть даже некоторых из них император не хотел бы там видеть. 400 ящиков шампанского уже закуплено и доставлено в дворцовый погреб, отчитался помощник. 20 000 бутылок водки помещены в морозильные камеры. Погоди, — перебил его император. «А почему в этот раз водки меньше заказали? В том году было 30 или 40 тысяч, насколько я помню». «Верно, ваше величество», — развел руками помощник. «Но в прошлый раз были гусары, а сейчас они слишком заняты». «А, ну тогда да, логично», — согласился старик. «Хотя, если гусаров не будет, зачем нам тогда аж 20 тысяч бутылок водки?» «Ну, если останется, гусаром отправим», — пожал плечами тот. Далее помощник пробежался и по другим спискам. На самом деле, может показаться, что прием — это просто. Пригласить гостей и музыкантов, приказать поварам наготовить всяких вкусностей, и на этом все. Но нет. Необходимо продумать все до мелочей. Вплоть до мест за столом, которые будут занимать те или иные гости. Императора уже воротит от всего этого. Но, увы, без этого никак. Высшее общество построено на интригах и вот таких идиотских мелочах, потому пока что приходится с этим мириться. Да, и где-то в глубине души все это веселит императора. Хотя бы не так скучно, можно иногда отвлечься и понаблюдать за подданными. С безопасностью уже решили, гвардия будет действовать по отработанной схеме. Да и в этом году используем новые артефакты, которые недавно были вмонтированы в стены, продолжил помощник. «С этим все понятно, но есть некоторые проблемы», — замялся он. «Просто на этом мероприятии, как всегда, будут плестись интриги и строятся заговоры. Но в этот раз все может перерасти в настоящее побоище. По данным внутренней разведки, несколько аристократов планируют объединить свои усилия и затравить одного из гостей. Они хотят унизить его, уничтожить, растоптать его честь и достоинство». «Там все серьезно, ваше величество, вплоть до попытки убийства через дуэль». «Это нехорошо», — нахмурился император. «Нельзя допустить, чтобы кто-то так поступал в стенах моего дома. Что хоть за аристократы?» «Да вот, у меня уже целый список». Мужчина протянул пару листков бумаги с фамилиями заговорщиков. «Но это пока не окончательный. Разведка еще работает». Да и они на месте не сидят, подбивают товарищей на свою авантюру. «Понял тебя». Старик взял листки бумаги, сложил их и сунул в карман. «А против кого они, кстати, объединяются-то?» «Ой, там даже не аристократ», — отмахнулся помощник, тогда как сам император аж зубами скрипнул. «Совсем обнаглели», — сжал он кулаки. «Не аристократу и так тяжело пробиться, так они еще и мешают ему. Раздавить хотят? Нет, не получится у них ничего. Я лично заступлюсь за него, если понадобится. Скажи хоть, кто это? Как зовут и за какие заслуги он попал в список приглашенных?» «Константин», — помощник сверился с записями. «Старший лейтенант демонов войны, позывной первый». «Костя, что ли? Ха! Так что ж ты сразу не сказал?» — усмехнулся император. «Все, забудь мои слова. Пусть делают с ним, что хотят. Не ввязывайся и ничего им не говори». «Но, ваше величество, вы же сами сказали, что надо защитить парня!» «Его защищать? Нет уж. Теперь это проблемы аристократов. Поверь моим словам. Не забудь передать им информацию, что Костя будет с дамой. Это их раззадорит», — приказал император и собрался отправиться по своим делам. Но замер в дверях и задумался на пару секунд. «И еще. Ты уже закончил формировать список продуктов для банкета?» «Сформировал, но еще не отправил», — пожал плечами тот. «Вы чего-то хотели добавить, ваше величество?» «Да. Попкорн. Возьми ведро побольше. И себе тоже прихвати. Он точно понадобится». Как вы все уже знаете, по всей стране разыскивается этот человек. На экране телевизора снова показали мою фотографию крупным планом. Так вот, если вы обнаружите его, не подходите, не разговаривайте с ним и попытайтесь как можно скорее убраться подальше. За его поимку больше нет награды. «Костя, если ты нас слышишь, остановись!» — взвыл ведущий. «Прекрати это! Ну сколько можно? Это же безумие! А лучше обратись к любому полицейскому или военному. Новая империя предложит тебе куда лучшие условия труда. Просто свяжись с нами!» «Да уж, а ведь я только размялся. Самое веселое еще впереди. Думал, они продержатся чуть дольше, но отключение электричества в целом регионе ударило по ним слишком больно. Нет, у нас в баре электричество есть. Для этого бесы притащили генератор, и теперь телевизор, отопление и холодильники работают, как и раньше. А вот на освещении решили сэкономить. Так что байкеры сейчас пьют пиво при свечах. Выглядит как минимум мило, да и они не против. Забавно, что новосы только сейчас начали осознавать, кто стал причиной отключения электроэнергии. Пришлось самому им об этом сообщить. А то и не догадались бы. Демон-монтажер поработал на славу, и потому все подумали, что именно заместитель главного инженера атомной электростанции активировал тот рубильник. Он всеми силами пытался оправдываться, но я обвинил его еще и в том, что он выкрал прямо из сейфа в кабинете главы электростанции крупную сумму денег. Да, забавно получилось. Вопрос только, зачем мне деньги новосов? Хотя на них можно купить немного золота и раздать бесам. Они будут очень этому рады. Но если все пойдет в таком темпе, то еще через пару таких вылазок они будут начинать свои речи совсем с других слов. «Дорогой хозяин Константин, пожалуйста, явитесь к императору. Или скажите, куда ему явиться. Чай, печеньки, принесем все, что скажете». В баре, кстати, полный порядок. За одним столом сидят бесы, за другим демоны режутся в покер, за третьим байкеры спокойно попивают пиво, и их явно не смущает такая компания. Разве что за время моего отсутствия один байкер пытался что-то возразить, мол, что за уродцы сидят в баре, и кто их сюда вообще пустил? Ну и что? Все, сидит теперь, молчит. Одной рукой пиво держит, вторую никак высунуть не может. Может показаться, что я тут просто развлекаюсь, и на самом деле это дается очень легко. Ладно, я тут правда развлекаюсь. С этим спорить не буду. Но насчет легкости я бы поспорил. Все-таки новая империя — это серьезное государство с мощной армией и развитыми технологиями. Нельзя недооценивать противника и принижать его возможности. У них мощная агентурная сеть, немало разведчиков, шпионов, также множество секретных подразделений, о которых даже я никогда ничего не слышал раньше. И сейчас все эти подразделения наводнили оцепленный город. Туда стянули столько сил, что я даже не представляю, какие будут последствия. Если меня там поймают, как минимум полгорода будет уничтожено, пока я буду сопротивляться аресту. Этой своей выходкой с электростанцией я явно кого-то окончательно достал, и теперь на меня направлено слишком много внимания. Ну и как этим не воспользоваться? Разумеется, что никак. По Сейде сейчас гуляют отряды демонологов, какие-то сумасшедшие ученые, суперсекретный спецназ, вооруженный секретнейшим оружием. Рэмбо недавно столкнулся с одним таким и отобрал сверхсекретное оружие. Что-то наподобие шестиствольного пулемета, только дробовик, причем укороченный. И стреляет он не рунной и даже не зачарованной дробью. Из стволов вылетает заколдованная дробь, и, стоит отметить, результат поразил даже медведя. Собственно, именно на мишке Рэмбо и испытал это оружие. Очевидно, что медведь практически не пострадал. Но ему было больно и очень обидно, потому он преследовал Рэмбо аж 25 километров. Возможно, он бы преследовал и дальше, но мой помощник тоже не дурак и действовал строго по протоколу побега от медведей. То есть прибежал прямо на аванпост новосов и уже там затерялся в толпе. Странно только, что выстрел был произведен им из невидимости, да и убегал он тоже, будучи под покровом. Но медведь все равно каким-то образом всегда понимал, где находится его обидчик, и несся со всех ног следом. Так, ладно, в городе сейчас сосредоточены огромные силы, и это могло быть для меня даже опасно. Теперь надо прикинуть, чем мне заняться дальше. Лежаков недавно звонил просто поговорить. Между слов сообщил мне, что никакой эвакуации не будет, и попросил оставаться тут подольше. Козлы какие! Ведь могут меня эвакуировать, я это точно знаю. Бесы заходили к агентам Российской империи в гости, и те только ждут приказа. Вот только никто им не говорит меня спасать. Нет, вряд ли они таким образом пытаются избавиться от меня. Думаю, командование просто успело оценить причиненный ущерб новой империи, и в штабе прикинули, что если я тут останусь хотя бы на месяц, то можно как бы и не воевать особо. Вражеская страна сама по себе возьмет и развалится на ровном месте, без каких-либо усилий со стороны Российской империи. И вот интересно, а что будет, если я сейчас пойду и захвачу какой-нибудь стратегический ракетный пункт? Бесы-ракетчики у меня есть, с управлением справятся. А координаты я и так знаю. Возьмем несколько ракет покрупнее, наведем их на Воркутинский полигон. Я бы заплатил полтонны золота за то, чтобы увидеть лицо Лежакова, когда огромные ракеты без боеголовок начнут втыкаться в землю, а на корпусе каждый будет написано «Лежаков, падла! Где эвакуация?» Впрочем, а нужна ли мне эта эвакуация? Потрепать нервы Лежакову можно, но даже если за мной прибудет группа, я, пожалуй, откажусь. Тут еще есть чем заняться. По телевизору тем временем все говорили и говорили о ситуации в стране и городе. Хвастались, что наладить электроснабжение удастся не за месяц, а всего за две недели, что скоро операция по поимке злого дяди Кости закончится, и враг будет схвачен. Так что уже вот-вот блокада города будет снята, и жители снова смогут спокойно передвигаться. Нет, блокада — это хорошо и даже местами правильно. Вопрос только, а почему они вдруг решили, что я все еще в городе? Откуда вдруг такая уверенность? Фон Рихтер по праву считается одним из сильнейших представителей новой империи. За свои заслуги перед страной он получил высочайшую должность главы тайной разведки. Но и без этого один только его взгляд может внушить страх любому. Очень серьезный человек с немецкими корнями, жесткий, на лице глубокий шрам и невероятно сильный одаренный. Про него мало кто знает, но это и не нужно, чтобы понимать, насколько он опасен. Сейчас он стоит на возвышенности и смотрит на погрузившийся во тьму город. Где-то виден дым от костров, также над городом пролетают вертолеты, постоянно воют сирены и шумит военная техника. А за Рихтером выстроился его личный отряд, состоящий из 50 отборных бойцов. Каждый вооружен по последнему слову техники и магии, и на каждом из них оборудование на 70 миллионов. Идеальные солдаты, отобранные из тысяч лучших бойцов. «Мы нашли его», — подошел к мужчине разведчик. «Сейчас он находится на первом ракетном предприятии графа Степашкина». «Информация проверенная?» — уточнил Рихтер. «Разумеется. И завод сейчас закрыт в связи с ситуацией в городе, так что...» «Да это не принципиально», — отмахнулся мужчина. «Даже если бы он сейчас работал и на рабочем месте находились все сотрудники, это бы нам не помешало». Он задумался на пару секунд и снова посмотрел на город. «Готовьтесь к штурму. пришлите больше отрядов. Его нельзя упустить. По предварительным подсчетам потребуется не более 2000 человек, проговорил разведчик. Нет смысла отправлять большую группу. Тогда набери лучших и отправь их на штурм, кивнул Рихтер. Константин должен быть схвачен, и он обязательно предстанет перед императором. В идеале надо его завербовать. Но если он будет оказывать ожесточенное сопротивление, ликвидируйте. Даже не задумывайтесь, если сдохнет. Я буду только рад. Ведь насчет вербовки — это идея императора. Но лично я не верю агентам, которые однажды предают своих. Но ведь вы же... «Даже не вздумай!» — рявкнул мужчина. «Ты просто не понимаешь. Мой случай — это другое!» «Как скажете, фон Рихтер!» Не стал спорить с ним разведчик. «Вам виднее, конечно же!» Бойцы отправились на штурм, а глава разведки наблюдал за их действиями из полевого штаба. Там разместили множество экранов, и на них постоянно передавалась картинка с многочисленных разведывательных самолетов. И вот прошло 6 часов, а на всех экранах можно увидеть пламя пожаров, следы разрушений, взрывы. Фон Рихтер устало смотрел на все это и не мог понять, как такое могло получиться. Простейший штурм должен был пройти буквально за полчаса, но вместо этого он превратился в бойню. «Какого хрена, Рихтер? Как так можно?» Послышался крик графа Степашкина из телефона. «Что ты сделал с моим заводом? Остановись! Это же важнейшее предприятие! Там научные труды, разработки на основе магических кристаллов! Император ведь сначала порвет меня, а потом... потом еще раз меня! Тебя-то он не тронет! Оставь завод в покое, прошу тебя!» «А там и оставлять-то нечего. Научный центр уничтожен полностью. Там даже подвал подорван. Да и остальные здания тоже заметно повреждены и к утру догорят полностью». Фон Рихтер ничего не ответил графу и посмотрел на другой экран, где были отмечены все бойцы его отряда. Правда, зеленым отмечены всего 32 из 50. Напротив остальных отметки красного цвета. «Что ты такое, Константин?» — обреченно проговорил Рихтер. Ведь таких потерь, как во время этой операции, он не видел никогда, особенно учитывая, насколько мощные и подготовленные это были солдаты. «Но недолго тебе осталось!» Мужчина видел, что сопротивление становится все более вялым и осталось совсем немного. «Да, пришлось вызывать подкрепление, причем несколько раз. Но теперь-то уж точно осталось всего ничего. Один рывок, и оборона падет. Осталось только накрыть последний ангар авиационными бомбами». «Звони репортерам!» — оскалился фон Рихтер. «Мы должны показать победу для народа новой империи. Пусть все увидят, как падет наш враг!» Прошло минут 15, и к заводу стянулись несколько вертолетов крупнейших телекомпаний, а внизу журналисты наперебой рассказывали о скорой победе. Рихтер и сам включил телевизор, чтобы увидеть, как его там будут расхваливать. В эфире первое официальное новостное объединение «Совет», и я ваш любимый ведущий Иннокентий Говорунков. Рад сообщить вам отличные вести! На экране появился слегка полноватый и очень довольный собой мужичок лет 40. «Сейчас я нахожусь в нашем центральном офисе, но наши репортеры уже прибыли на место событий. Скоро мы подключимся к ним и спросим, как там обстоят дела. Но сперва я расскажу вам вкратце, что происходит на окраинах города Сейда. Опасный враг уже найден и зажат в угол. Теперь это дело времени, когда он будет схвачен и представлен перед справедливым судом новой империи». Репортер все говорил и говорил. Он рассказывал, что подлый Константин, скорее всего, уже рыдает и готовится молить о пощаде. Но доблестные воины новой империи уже вот-вот схватят его, и тогда рыдать будет бесполезно. А все почему? Потому что новая империя – величайшая страна в мире. Речь ведущего становилась все горячее, и он уже не мог остановиться. Если захотите запугать нас, у вас ничего не выйдет. Нам неведом страх. Если вы захотите принести смерть, то сами умрете, потому что мы сильнее. Новая империя будет процветать в веках. Наступает новая эра величия. Весь мир ужаснется, когда поймет, кого они посмели презирать и оскорблять. Мы великие! Мы! Он повернулся и взвизгнул. «А! Сука! Охрана!» Ведущий резко побледнел и стал метаться из стороны в сторону. А в итоге, не найдя другого выхода, мужчина активировал свой слабенький доспех и сиганул в окно. Рихтер, как и половина страны, сидел и смотрел в экран. Мимо прошел человек, выглянул в окно и помотал головой. «Да ну!» – удивился он. «32-й этаж!» «Смелый мужик, однако!» На этом он встал на место ведущего и показал всем свое лицо. «Здрасте, новосы! Я Костя, которого вы прямо сейчас уничтожаете вместе со своим заводом. И раз уж это новостной канал со смешным названием, давайте поговорим с вами о главных новостях вашей страны. Служба безопасности и главный отдел антиимперской борьбы у вас — говно. Вот откровенно заявляю. Обгадились они», — развел он руками. «Как видите, Костя прибыл в столицу. Он дал некоторое время зрителям, чтобы те успели переварить полученную информацию. Теперь еще один вопрос. А с кем вы там сражаетесь и кого вы там побеждаете на ракетном заводе? Впрочем, это ваши внутренние дела, в которые я не лезу. И вообще, чего я сказать-то хотел?» Костя задумался на пару секунд. «А, точно! Вспомнил! Держу вас в курсе, что до Дворца Императора отсюда меньше 10 километров. Понимаете, к чему это я клоню?» «Это пипец!» — проговорил бледный начальник разведки. «Фон Рихтер!» — удивились его подчиненные. «А почему вы вдруг заговорили по-русски? А на каком еще языке можно передать всю глубину проблемы?» Глава 10. Полковник Рубашкин вернулся на родину совсем недавно, буквально пару дней назад. Долгое время он со своими бойцами работал в глубоком тылу врага, и эта сложнейшая операция вытянула из него все силы. Но полковник может вынести и не такие нагрузки. Как-никак, он очень важный представитель спецслужбы, и не просто так на его парадной форме висит столько медалей. Каждую из них мужчина заслужил своей доблестью, отвагой и невероятной стойкостью. Последнее задание закончилось успешно, и эту операцию он лично планировал несколько месяцев. Продумывал все мельчайшие детали, просчитывал возможные риски и составлял возможные запасные планы на случай, если все пойдет не так. Но все прошло, как и планировалось, так что по итогу весь его отряд вернулся домой в полном составе. И вот Рубашкин вернулся в свой кабинет, уселся в свое кресло и прикрыл глаза от блаженства. Все-таки устал он во время заданий. Приходилось терпеть немало лишений, жить в холодных железнодорожных вагонах и даже питаться далеко не каждый день. Но стоило полковнику разместиться поудобнее, как в дверь вдруг постучались. «Уже вернулись?» В кабинет заглянул офицер разведки, с которым полковник служит уже несколько лет. «Ну что, могу поздравить, да? Кто бы мог подумать, что получится выполнить настолько много целей?» «Да, это было не так-то просто», — заулыбался мужчина, но в этот момент зазвонил его рабочий телефон. «Рубашкин слушает». «Ага, да». «Спасибо, граф, приятно слышать». «Ну так мы же старались, вот у нас и получилось». «Да, тогда до встречи». Он положил трубку, но телефон сразу же зазвонил снова. И так примерно полчаса ему пришлось раз за разом отвечать на многочисленные звонки с поздравлениями от представителей смежных структур, от аристократов и просто военных. Еще несколько человек заглянули в кабинет и поздравили лично, причем каждый нахваливал Рубашкина как мог. Мол, кто бы мог подумать, что операция окажется настолько эффективной и эффектной. «Нет, я всегда в тебя верил», — помотал головой майор Перегаров, что тоже решил заглянуть к своему товарищу. «Но чтобы настолько? Ты молодец, дружище. Даже не думал, что такую операцию возможно провести, да еще и без потерь. Ты правда не соврал, когда говорил мне, что операция будет рискованной, но она перевернет все с ног на голову». «Ты-то ладно, с тобой мы пили и придумывали эту операцию», — задумчиво проговорил полковник. «Но остальные-то чего меня поздравляют? Это же тайная операция. Да и цели не все выполнены. На самом деле, браться за дополнительные мы не рискнули. Постарались убраться поскорее оттуда». «Откуда они знают?» — расхохотался майор. «Ты серьезно, что ли? Нет, я понимаю, что новости из Новой Империи приходят с некоторой задержкой, да и государство это закрытое. Но такие новости не скрыть. То, что ты сделал, легендарно. Это войдет в историю, поверь мне». «Ну да, наверное», — почесал затылок Рубашкин и задумался. Ведь операция и правда была тайной, почти никто о ней не знал. Да и не то, чтобы новости должны быть сильно громкими. Возможно, покажут пару сюжетов по региональным телеканалам, да и все. Просто странно видеть такую реакцию от сослуживцев. Нет, операция правда удалась, но разве отключение нескольких железнодорожных веток в Новой Империи — это настолько круто, по их мнению? «Кстати, тебя же сам император приглашает на личное награждение», — вспомнил Перегаров. «Да ну», — удивился полковник. «А ты как думал?» «Конечно, за такое можно хоть всю грудь медалями обвешать», — расхохотался майор. «Ой, да ладно тебе», — замялся он. «Ничего же такого не сделал. Задание как задание. Я бы даже сказал, что вполне рядовое. Да и не в первый раз что-то подобное проворачиваем», — пожал плечами полковник. «Пусть в прошлые разы получалось не так масштабно, но все же...» Он вспомнил, что уже пару раз устраивал диверсии на железнодорожных путях в Новой Империи. Немалая часть снабжения армии завязана именно на поездах. Вот Рубашкин и пытается их парализовать хотя бы на какой-то срок. «Но ты хоть расскажи поподробнее, как у тебя это все получилось? Чего вы там делали?» Майор подсел поближе. «А то мы только слухи тут гоняем, а узнать-то хочется, что там было». «Не, давай сначала ты расскажешь, чего именно тебе известно о том, что я там сделал», — прищурился полковник, начав подозревать неладное. «А я потом тебе отвечу. Сам понимаешь, операция-то секретная». «Да, понимаю. Ну ладно, пусть я совсем мало знаю, но какие-то слухи уловил. Слушай, в общем». Прошло полтора часа, и вот полковник Рубашкин сидит за своим столом и думает. Все это время он внимательно слушал рассказ своего товарища и едва сдерживался, чтобы просто не встать и не выйти из своего же кабинета, а по пути не сдать погоны. Но он сдерживался в надежде на то, что где-то в этом рассказе вдруг услышит про сраные железнодорожные ветки и их отключение. Вот только эта новость почему-то прошла мимо ушей и в список слухов не попала. «Ну так что, расскажешь подробнее?» — поинтересовался Перегаров, когда закончил свой рассказ. «Как ты там говоришь?» — уточнил Рубашкин. «Императорский дворец эвакуируют, да?» «Ага. Сначала электричество отключили в целом регионе, потом побоище на заводе ракетном устроили и еще по мелочи. А теперь аж по столице ударили. Вот же даете, ребята! Ну, герой, ну, молодцы!» Он чуть не хлопал в ладоши от восторга. «Да...» Полковник вспомнил, чего им стоило выполнить основные задачи операции. Как он со своими лучшими людьми проник на территорию новой империи в мешках с картошкой. Как они подожгли электрощитки и нарушили железнодорожное полотно. Как потом обратно, в тех же грязных мешках с картошкой, уехали обратно. А еще мужчина вспомнил, сколько денег пришлось потратить на взятки и контрабандистов, чтобы провернуть все это. «Без комментариев. Говорю же, задание секретное было», — отрезал полковник, и его товарищ грустно вздохнул. «Ладно, но в любом случае это ты правильно сделал, что дал согласие на получение награды лично от императора», — кивнул товарищ, тогда как Рубашкин подскочил со своего места. «Точно! Отменить! Я не даю никакого согласия! Давайте сначала разберемся в ситуации!» И какие все-таки молодцы эти новосы! Да еще и выдумщики такие, что не могу их не похвалить. Сейчас я стою на верхушке одного из самых высоких зданий во всей стране и смотрю на город. Это здание принадлежит главному телеканалу «Новой империи» и по совместительству является телевышкой. Именно отсюда ведется трансляция практически на все телевизоры страны. И сейчас эта телевышка полностью захвачена нами. Благо, новосы все продумали за нас и потому установили здесь прекрасную защиту, которая в данный момент не позволяет им войти внутрь. Первые 20 этажей полностью закрыты специальными стальными заслонками. На крышу тоже не приземлиться, так как мешаются многочисленные антенны. Да и смысла высаживать туда десант нет. Через прочные гермозатворы все равно пробраться не выйдет. Телевышка — объект стратегической важности, потому на защите не экономили. А теперь я стою на верхнем этаже, смотрю в окно и наслаждаюсь зрелищем. Как вокруг здания собрались толпы солдат. Вокруг летают вертолеты и проносятся истребители. А специальные службы всеми силами пытаются проковырять в ставнях хотя бы небольшую дырочку. Дураки, однако. Думают, что я испугаюсь самолетов. Так это же здание стратегического значения. Все равно никто не будет палить по нему ракетами. Будут пытаться пробиться внутрь и захватить меня в плен. Тем более, что из центра столицы, по их мнению, я точно никуда уйти не смогу. А ведь это лишь вторая степень защиты. Вот чем еще меня забавляют новосы, так это их паранойи. Например, в этой башне установлено 7 уровней защиты, и уже со второй они никак не могут справиться. Что говорить о каком-нибудь, например, 4-м уровне? Про 7-й я вообще молчу. Это слишком даже для меня. Здесь можно полностью изолировать каждое помещение, активировать энергетические барьеры, закрыть толстые металлические двери. Про окна можно и не говорить, они и так закрыты. Все эти системы создавались довольно давно, когда страна только появилась, и было непонятно, в каком виде она будет дальше существовать. Но в итоге столица разрослась, страна стала куда спокойнее, и потому необходимость в такой защите пропала. В последние годы отсюда убрали большую часть охраны, а защитные системы так и остались. Не демонтировать ведь все эти перегородки. «Все готово, господин», — отвлек меня от мысли Рэмбо. «Отлично, как раз уже иду», — обрадовался я и направился вслед за ним. Мы спустились на несколько этажей. Затем Рогатый проводил меня в отдельную комнату, где уже был накрыт стол. Лобстеры, мясо, морепродукты, дорогие вина, всевозможные деликатесы и сладости. «А ничего так, журналюги здесь питаются», — возмутился я. «Все-таки этот стол накрывали демонические повара, и готовили они лишь из тех продуктов, что удалось найти внутри этого здания. а я решил спасти эти продукты. Ну не пропадать же им в самом деле. Лучше уж съем это все. А что съесть не смогу, отдам бесам. Они тоже будут рады. Вкусно и красиво поесть всегда приятно. Но куда приятнее, когда можно поделиться своей радостью с подчиненными. Благо, в этой телевышке прекрасно ловит связь, и с выходом в интернет нет никаких проблем. Потому первым делом зашел в наш отрядный чат. Отправил туда свою фотографию на фоне всей этой вкуснейшей еды и спросил, как у них дела. Ответили они тоже фотографией. Судя по всему, сейчас мои бедолаги сидят в какой-то промерзшей землянке, все грязные, голодные, холодные, грызут замерзший хлеб. Рядом в кучку сложено трофейное оружие, но добыча явно их сейчас не радует. Да, мне тоже сейчас тяжело. Понимаю вас. Отправил им голосовое сообщение. В ответ на что меня тут же засыпали гневными комментариями. Мол, командир, а не охренел ли ты там? Говорил же, что у тебя будет тяжелое задание. Так почему сейчас сидишь и жрешь всякие вкусности? Катя поинтересовалась, где чаек, на что я ответил, что, увы, никакого чая найти здесь не удалось. Почему-то журналисты пьют только кофе. Странные люди. Так что Катя посоветовала мне как можно скорее убираться оттуда и не кушать там. Без чая все равно еда не усваивается, как надо. Ну и заодно напомнила мне о мероприятии в столице. Без этого тоже никак. Тем временем бойцы на задании показали мне вид из своей землянки. Всюду вокруг разбросаны тела, догорает вражеская техника. Будто бы меня должна была как-то задеть эта фотография. Я же подошел к окну и сфотографировал, что творится там, внизу. Сколько солдат собирается зайти в здание. Сколько техники сюда стянули враги. И насколько серьезно они хотят захватить меня. Игорь покинул чат. Ну уж нет, Игорь. У нас контракт. Покинуть чат нельзя. Так что сразу вернул его обратно и уточнил, легкое ли у меня задание, по их мнению. «Командир, прости, засранцев, были неправы!» Загундели они в ответном голосовом сообщении. Ладно, своей радостью с бойцами поделился, потом хорошенько поел, и как раз когда допивал свой кофе, стены башни слегка задрожали. Видимо, решили бить по дверям чем-то тяжелым, но даже это вряд ли поможет. Чуть ниже нас, примерно на 40-м этаже, несколько вертолетов нашли незащищенное должным образом окно и расстреляли его из пушек. В итоге они смогли проделать небольшое отверстие, и туда сразу же стали высаживаться бойцы какого-то специального подразделения. Просто и на вертолетах, и на их форме был нанесен знак в виде тучки и молнии. Вот я и подумал так. «Не, ну молодцы!» Я подошел ближе к окну и посмотрел вниз. «Смогли прорваться на полностью изолированный этаж!» «Господин, а можно я своих к ним отправлю?» — поинтересовался Рэмбо. «Ой, да зачем? Пусть живут!» — отмахнулся я. «Погуляют там, поскребутся в двери, и потом отпустим их». «Просто тут такое дело!» — замялся Рогатый и достал планшет. «Разведка доложила, что их лучше все-таки устранить!» Он включил видео, где один из бесов заснял фургон с такой же маркировкой в виде тучки и молнии. Затем он забрался внутрь и заснял момент разговора двух командиров. «Парни уже высаживаются», — проговорил один из них. «Хорошо, хоть повеселиться им разрешил». «Повеселиться? Это же обычный штурм», — удивился второй. «Да и нам сказали брать живым». «Живым согласен, но здоровым его брать никто не приказывал», — расхохотался командующий. «Так что парни возьмут этого ублюдка и яйца ему отстрелят. У нас ведь начальника сняли из-за него. Так что пусть почувствует, каково это — против грозы идти». «Ага, вот так, значит», — почесал я затылок. «Тогда согласен с тобой, Рэмбо. Можешь отправлять своих». «А можно демона-аллергика взять?» — уточнил он, на что я скривился. Зачем так жестоко? Я вдруг вспомнил, как спокойно те двое обсуждали необходимость отстрелить мне кое-что, и сразу изменил свое решение. «А знаешь, давай, демон-аллергик будет в самый раз». Отряд «Гроза» не зря считается одним из лучших. Если нужно взять штурмом здание, то их зовут в первую очередь, ведь их появление — это гарантия успеха. Причем любые террористы или преступники сдаются сразу. Обычно до штурма даже не доходит, стоит только появиться технике с маркировкой этого отряда. Ведь каждый преступник понимает, насколько жестокими бывают эти штурмовики. «Первый отряд на месте», — послышался спокойный голос командира отряда из рации. «Ну все, осталось недолго», — растянулся в удобном кресле передвижного штаба офицер. «Сейчас в щитовую заберутся, там подключатся к магистральной сети и все, защиту можно отключать. Сразу пойдут на захват этого идиота». «Его еще найти надо», — усмехнулся второй. «Забился, поди в дальний угол, как крысеныш. И сидит, трясется от страха. Но ему отсюда деваться некуда. Так даже веселее», — кивнул офицер. «Жаль только, давно пропал былой азарт. Все знают, что «Гроза» справится с любой задачей и даже не сопротивляются. Просто убегают или прячутся, а так неинтересно». «Апчху, бля!» Земля содрогнулась от громогласного чиха и на 40-м этаже выбила все окна. Осколки стекла, раскуроченные металлические ставни, мебель, переломанные штурмовики и сотни литров соплей вылетели из здания и устремились вниз. Офицеры тут же высыпали из своего фургончика и посмотрели наверх, но в этот момент их окликнул генерал. «Какого хрена тут творится?» Рыкнул он и отошел от своего дорогущего автомобиля. «Почему меня аж с дачи вызвали? Я только помидоры сажать собрался!» В этот момент на его автомобиль приземлился сейф весом в полтонны, и на месте машины осталась только воронка. «В укрытие! Берегись соплей! Они могут быть ядовиты!» Да уж, демоны-аллергики — это вам не шутки. Хотя наблюдать за их работой со стороны бывает забавно. Главное, близко не подходить, а то потом не отмоешься. Таких, кстати, как раз используют при отбивании штурмов. Обычно под аллергиков заранее создаются специальные бойницы, и уже оттуда они чихают на врага. Может показаться, что это не особо эффективно, ведь соплей урона не нанести. Но ведь можно дать такому демону понюхать цветы. Вот тогда даже 7 уровней защиты этого здания не помогут. Его разорвет изнутри от первого же чиха. «Ну что там?» — одернул я Рэмбо. «Где эти сильные личности? Я ведь жду». «Они с этим не спешат», — развел он руками. «Пытаются найти подвох, но никак не найдут. Вот и действуют осторожно». «Да какой подвох?» — возмутился я. «Защита ведь всего 2-го уровня стоит. Специально такую поставил, чтобы кто-нибудь сильный смог пробиться без проблем». «Ну вот так, господин. Боятся они за своих сильных людей», — вздохнул рогатый. «Да и у них запасной план есть, вы же знаете». «Кстати, когда там уже этот их план сработает?» — поинтересовался я. «А то жду-жду, но ничего не происходит». Рэмбо показал мне картинку с планом здания и ткнул пальцем в какой-то участок вентиляции. «Вот, сейчас диверсант Новосов примерно здесь», — доложил он. «Ползет наверх и ищет рубку управления, чтобы снять защиту». «А чего так долго? Там ползти пару сотен метров, и все», — возмутился я. «Он очень аккуратный, и по данным разведки, один из лучших диверсантов Новой Империи. Может пробраться куда угодно, выполнить любое задание, обойти любую защиту. Он очень ценный специалист, потому ему было приказано выполнить это задание максимально осторожно», — вздохнул Рэмбо. «Ты То есть он просто ползет и проверяет каждый сантиметр на наличие ловушек? Я наконец понял, почему так долго приходится ждать этого диверсанта. «Нет, просто он уже 4 раза вылез не в той комнате», — усмехнулся рогатый. «Ну так заварите все ненужные выходы, пусть не тратит время». Рэмбо отправился передавать приказ. А минут через 15 стены здания задрожали, и все двери начали медленно открываться. «Ну, наконец-то! Неужели добрался?» — воскликнул я. «Нет, он еще ползет. Свернул не туда. Пришлось пошуметь немного, после чего он пополз совсем в другую сторону», — развел руками бес. «А защиту отключили дистанционно. Но наш демон нахер может активировать ее обратно, если прикажете». «Хакер». «Что, господин?» «Демон-хакер, а не нахер», — поправил я Рэмбо. «Но защиту включать не надо». Подошел к окну, а там на улице стало куда веселее. Люди забегали, техника пришла в движение, и сейчас все рванули в открытые двери и окна, заполняя один этаж за другим. «Третий этаж захвачен!» — отчитался Рэмбо. «Четвертый? Пятый?» Люди все бегут и бегут. Непонятно только, почему нельзя было отправить сюда пару отрядов и на этом остановиться? Зачем устраивать давку в узких дверных проемах? 32-й этаж захвачен, господин! До нас осталось 17 этажей!» «Ждем!» — помотал я головой. 43-й? Может, пора?» Рогатый уже начал нервничать за меня, ведь он тоже видел, сколько людей успело забежать в здание. «Сейчас. Погоди. Все, закрывай!» Я дождался, пока последний забежит в двери, и только тогда отдал приказ. Сколько всего забралось внутрь? «Где-то от 7 до 10 тысяч», — примерно прикинул Рэмбо. «Начинаем прямой эфир?» «Начинаем», — кивнул ему и поправил свою военную форму. Дождался, когда красный огонек на камере замигает, и посмотрел в объектив. «Здравствуйте, с вами снова Костя. Я же говорил, что меня не нужно штурмовать. Я бы и сам потом ушел, но вы ведь не послушались. И теперь за ошибки вашего правительства отвечать придется всем вам. Наслаждайтесь!» На этом камеры выключились, и из всех телевизоров страны послышалась аудиозапись, как художник в душе поет. А так как новосы расстроили меня слишком сильно, то к аудиозаписи приложили видео. «А на тему того, зачем вы это видео снимали, мы с вами еще поговорим», — посмотрел я на бесов. «Теперь активируйте защиту 7-го уровня. Эту защиту не активировать без секретного кода. Но мы ведь подготовились. Для этого я призвал 2 суккубов и хорошенько заплатил им. А они отправились в гости к важному министру. Не знаю, чего они с ним делали, но в итоге код он сообщил. Так что спустя несколько секунд каждая комната в этом здании стала полностью отделенной от внешнего мира. Закрылись герметичные толстые металлические двери. Активировались энергетические барьеры и рунные усилители, чтобы стены тоже проковырять не вышло. Все, теперь сюда не пробраться. Но и выйти тоже нельзя. 10 000 лучших силовиков новой империи оказались заперты со мной в одной клетке. И нет, они не умрут. Вентиляция работает исправно, и даже тот диверсант вполне может ползать дальше спокойно в поисках рубки управления. Правда, это ему уже не поможет. Код доступа мы сменили сразу после активации защиты 7-го уровня. А я доедал своего лобстера, когда на столе зазвонил телефон. «Ты же понимаешь, что тоже заперт, и идти тебе некуда!» — послышался жесткий голос из телефона. «Ну да». Пожал я плечами в ответ и завершил звонок. «Ладно, Рэмбо, забирай!» Указал на то, что осталось на столе. «Угости бесов, а мне пора. Уберитесь тут потом, мы ведь культурные бесы». Активировал пентаграмму и сразу появился в своем домене. А оттуда уже не так далеко и до Воркуты. Лежаков сидел в шатре, а вокруг все так же гремели взрывы. Но он уже очень давно не обращает на это внимания.